Шаг номер два. Скажите «нет» или поговорим о сексе. Тема этого шага будет весьма неоднозначна. Но, несмотря ни на какие ваши убеждения, доводы, желания, вы должны довериться мне как профессионалу и сделать то, о чем я вас попрошу. Не буду вас томить, речь в этой главе пойдет о сексе. Да уж, пора поговорить и об этом. Собственно, ничего нового я вам не открою. Для многих из вас это будет очевидным, но все же поговорить об этом следует. Вы уже многое освоили из предыдущих шагов. Пересмотрели свой гардероб, научились формировать свой имидж. Надеюсь, улыбка не сходит с вашего лица. Вы всегда радостны, приветливы и открыты. Научились вести беседу. Вы даже решились назначить или пойти на свидание. И вот миновало третье свидание, и вы понимаете, что этот человек вам интересен. Возможно, у вас появится легкое чувство влюбленности, и вас потянет друг к другу. И вы захотите сблизиться с человеком, попросту говоря, заняться сексом. И тут я вам говорю «стоп». Понимаю вашу реакцию. О нравственности мы не будем говорить. Это личное дело каждого. Но поскольку наша с вами цель – завязать длительные отношения, поэтому вы будете делать так, как я вам скажу. А я вам говорю, ваша первая интимная встреча должна быть только после 7-го свидания. Примите это как горькую пилюлю и поостыньте в своих эмоциях. Если вы быстро переходите к интимным отношениям на уровне 3-7 свидания, это будет главной причиной, способной погубить вполне многообещающие отношения. Наверняка многие из вас уже знают об этом на собственном опыте. Давайте разберем причину такого явления. Это с легкостью можно сравнить с перепадом энергии в вашей квартире. Когда при ровной подаче энергии вы спокойно пользуетесь электричеством, вдруг на станции происходит скачок. Ваша бытовая техника что делает? Сгорает. То же самое происходит и на стадии формирования новых отношений. Когда эмоциональная близость стоит на отметке 2 или 3 по 10-бальной шкале, а физическая на отметке 10, возникает этот самый перепад. Вы сами еще не осознаете, какого рода отношения у вас получились и чего от них следует ждать. Вы еще не можете ответить на вопрос – что вас связывает? Поэтому, поддавшись эмоциям, вы торопите события. А когда наступает утро, вы просыпаетесь в одной постели и чувствуете смущение и неудобство, потому что вы пока еще чужие друг другу люди. Вы должны быть четко уверены, что если вы ложитесь в постель, это значит, что вы уже чувствуете, что можете доверять друг другу, что у вас укрепились какие-то отношения. Вы готовы утверждать, что после 3-6 встреч отношения укрепляются? Думаю, что большинство ответит «нет». Отношения на этой стадии еще слишком зыбкие и непрочные, чтобы выдержать возникшее напряжение. Поэтому отношения оказываются завершенными, я бы даже сказала загубленными, и у вас возникает чувство недосказанности, чувство пустоты. Даже если вы не расстанетесь сразу и, возможно, решите раньше времени образовать пару, то возникнет хорошо известным торговым работникам синдром – сожаление о покупке. А поскольку вы решили образовать пару, вам будет гораздо тяжелее прервать отношения, если кто-то из вас поймет, что все-таки вы не подходите друг другу. Я понимаю, что вас может очень тянуть друг к другу, и это основано на естественном отклике организма. Мы уже говорили, что первоначальной реакции не следует доверять, когда речь идет о прогнозах на будущее. Конечно, если за исключением непосредственной тяги вас ничего больше не связывает, надо осознать это и не спешить. Я советую вам, по крайней мере, 7 раз встретиться, прежде чем ложиться в постель. Это будет нашим с вами правилом 7 встреч. Не зря говорят, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Между прочим, подсчитывая встречи, имейте в виду, что несколько встреч в день не считаются. Другими словами, если вы вместе позавтракали, пообедали, потом сходили в ресторан, потом еще в кино, это не 4 встречи, а только одна, длинная, хотя хорошая, так держать. Благодаря этому правилу вы дадите вашим отношениям развиться и укрепиться,